Глава шестая. Семенов проснулся в отличном настроении. Совсем как раньше, в другой той своей жизни или в далеком детстве. Разбудил его крик петуха, возвещавшего, что уже наступил новый день. Небо еще пятнали колючие точки звезд, но верхушки сосен уже алели скорым восходом. Тело было залито энергией и силой под завязку, а Юрка, потягиваясь, улыбнулся, вспоминая свой сон. В сновидении он охотился на каких-то крупных тварей в серых шкурах, опасных и ловких противников. То ли пещера, то ли подземелье, темное, жуткое, полное больно кусающихся врагов. Как же они испуганно пищали, когда Семенов рвал их своими мощными клыками, хватая за загривок и круша позвонки. Правда, иногда смущало необычное и непривычное положение тела в пространстве и грязно-белая шерсть на видимых частях оного. Но во сне он не придавал этому значения, отдаваясь азарту охоты. Радоваться жизни дальше помешало брюзжание Дока, ворчливо костерившего нынешнюю беспутную молодежь, от которой одни проблемы и суета. Он нетерпеливо и бесцеремонно потыкал Юрку пальцем, осмотрел рот и глаза, а затем кинул две банки консервированной гречки, объявив это завтраком. Сам Док прилег, заявив, чтобы его не беспокоили 2 часа минимум. Док выглядел плохо. Усталый и мятый, вялый, как морковка в подвале весной. А Юрка нынче был полный его противоположностью. Хотелось бегать, петь, действовать. Однако тревожить шефа было чревато, и, умывшись, Семенов быстро слопал скудный завтрак, раздумывая о том, почему он не помнит, как лег спать. Свою сайгу Юрка нашел почему-то рядом с докторской кроватью и от скуки вновь занялся тренировкой, отойдя на всякий пожарный подальше. Сонный, зевающий Петька выгнал коров, сдав их вышедшему из леса пастуху, а затем с Васькой на пару утащил куда-то из хлева флягу с молоком. Тройка нервных бойцов седлала коней, посматривая искоса на Семенова, пряча взгляд, когда он смотрел в ответ. Док же проснулся в 8 от звона колокола, зовущего местных обитателей в столовку. Он выскочил, тревожно оглядываясь, ища глазами Семенова. А обнаружив его, доктор с облегчением выдохнул и уже спокойно подошел к Юрке. Пришлось вновь вытерпеть осмотр, после чего подобревший док выдал ему банку тушенки. Минут через 20 испуганный чем-то боец, дежуривший на кухне, притащил чайник и термос с кашей. Чайник доктор оставил, а кашу отправил обратно, наказав притащить побольше хлеба и меда. Ели они молча. Док размышлял о своем, а Юрка дулся из-за скудной кормежки. В основной части пункта, за бревенчатыми стенами строений, раздался рык, рев и что-то невнятно нецензурное, звучавшее длинно и переливчато. В полном экспрессии докладе сморчка была затронута эволюция подчиненных, происхождение, вид и пол, а также способы размножения. Все это было густо пересыпано цитатами из уставов и кодексов. Затем послышалась песня, притом пели громко и старательно, топая от души сапогами по утрамбованному плацу. Юрка инстинктивно втянул шею, строевую он не любил. А вот док внезапно развеселился и даже начал тихонько подпевать страдальцам. Он достал из рюкзака папку, полную пожелтевших бланков и чистых листов, карандаш, линейку и ластик. Так они и сидели. Доктор увлеченно черкал непонятные числа, комкал и бросал бумагу под ноги. А Юрка смотрел на бегающих после часового занятия шагистикой бойцов, наворачивающих круги вокруг забора. Последний круг они бежали в химзащите, подгоняемые сморчком, а точнее палкой в его руке. Затем в округе все стихло. А на Семенова нахлынули воспоминания о доме, родителях, друзьях и погибшем отряде. Он сидел и вздыхал, пока взбеленившийся док, скомкав очередной листок, не выгнал его на улицу. Юрка прогулялся по расположению, осматривая все подробно. Удостоился кивка сморчка, пьющего чай на террасе, и кивнул в ответ, постеснявшись подойти ближе. Он спокойно вышел за периметр, пройдя сквозь ворота мимо стоящего в бронике и каске часового. У кромки леса под присмотром Иванова личный состав в количестве 10 рыл копал окопы и пытался построить дзот. Семенову даже на мгновение захотелось присоединиться. Там было, наверное, весело. Он вернулся обратно к доку и сидел, смотря на него печальными глазами. Где-то поблизости часто-часто зазвенел металл. Отбивали косу. Застучал топор по дереву, послышались матерные невнятные указания. «Слушай, Семенов», — док не выдержал, — «сходил бы ты на стрельбище, ствол проверил, пострелял. Смотришь на меня коровьим взглядом, бесишь прям». «Патронов мало», — Юрка поскреб в затылке. «Скука смертная тут». «Сходи на склад к Иванычу, он выдаст», — док махнул рукой. «Вон то строение напротив сморчковских хором». Семенов вздохнул, поднимаясь, а доктор, щурясь, уже забыв о нем, переписывал с черновика столбцы цифр, готовясь идти к радисту. Виктор Иваныч, или Сухарь, пропустил прилет гостей, а также последующую за этим вечернюю суматоху. Пропустил он это по уважительной причине. В это время Иваныч предавался одной из своих тщательно лелеемых страстей, не без основания считая, что оные позволили остаться ему относительно вменяемым человеком в новом безумном мире. В расположении Сухаря просто не было. Неделю назад, испросив отпуск, сдав ключи от склада сморчку и выбрав лошадку посмирнее, он отправился на одно лесное озерцо. Дорога туда. В ад проще добраться. Но зато какие там были караси. Пара штук закрывала сковороду полностью. Иваныч сидел бы там еще неделю, ночуя в маленькой избушке, но пролетевший неизвестный вертолет с нестандартного направления посеял в его душе смутную тревогу, заставил его бросить отдых и, кляня возможные козни врагов и недоброжелателей, Сухарь поспешно двинулся домой. Он добрался поздно ночью, грязный и уставший, краем уха слушая болтовню открывшего ворота часового. Узнав, что его тревога была ложной, Иваныч горестно вздохнул, печалясь о потерянном отдыхе, и прервал рассказ на середине, не став дослушивать главное. Утром настроение Сухаря заметно улучшилось. Вставал он рано, с петухами, делал зарядку, обливался холодной водой. Привычка эта осталась с тех мирных давних времен. Гостей Иваныч, а точнее молодого парня, он срисовал сразу, проведя наблюдение вначале вооруженным взглядом посредством бинокля, а затем уже просто через окно, когда тот шлялся по двору. Вердикт Сухаря был однозначен. Богато разодетый парнишка был сыном непростых родителей, возможно, даже из столиц, типа потомок первых семей. А то, что он оказался тут, объяснялось легко и просто. Готовили парня к сытной должности, зарабатывая стаж и ценз. Делов-то, помотаться по далеким, но вполне безопасным местам, как нынешнее пристанище Виктора Ивановича. А в результате в личном деле появляется строка о службе на границе, вылазках и рейдах на дикую территорию. Еще сынку можно устроить охоту с опытными бойцами на опасную тварь, что добавит очков отпрыску на службе. Косвенным доказательством выводов служил спутник юнца, небезызвестный док, личность мутная и загадочная. Обычный доктор из дальнего гарнизона, но вот упоминался и замечался он иногда рядом с такими людьми. Пробовал Иваныч пробить его, нарыть информации, подергав старые связи, но вовремя остановился, решив, что нынешняя тихая жизнь ему дороже. Второй страстью Иваныча был кофе. Пусть зерна потеряли часть вкуса за десятилетия, но привычку это не убило. Каждый умный боец у сморчка, отправленный в дальнюю разведку, знал. Притащи упаковку две сухарю, и мелкие ништяки, выданные сверх положенного и сильно скрашивающие унылую лесную жизнь, не заставят себя долго ждать. Третьей страстью Иваныча было стереотипное стяжательство «сирич-воровство». Но не банальное, спер и спалился при проверке. Виктор Иванович крал вдумчиво и с расчетом. Сходилось все, всегда. Сперев рулон портяночной ткани, он был доволен, как будто украл миллион в ранешнее время. И пусть через пару месяцев при задержке снабжения сухарь щедро нарезал портянки бойцам из своей, как он лично считал, ткани, счастье от осознания совершенного это не умаляло. Да и внешне Иваныч не походил на кладовщика-хомяка. Высокий, подтянутый, с благородной сединой на висках и чистым загорелым лицом, так редко сейчас встречающимся. Всегда опрятный, гладко выбритый, он предпочитал гражданскую одежду, а в частности строгие костюмы темных тонов. С бойцами Иваныч держал себя дружески, но понебратства не допускал. Да и горе тому дерзкому новичку, решившему надавить на сухаря, или тем паче начать возражать. Убивать людей Виктор Иванович научился давно и не здесь. На свою первую войну он попал в далеком 99-м. Успел там и пострелять, и сам под обстрелами посидел, ползая по снегу, по камням и в непролазной грязи. Да и с Ивановым они были давние знакомцы. Учились в параллельных классах и воевали рядом. Сержант после дембеля на боевые купил шестерку, благополучно разбив ее пьяным через пару месяцев, а сухарь свой потратил на образование. Закономерно было, что их дороги и разошлись. Вот в новом мире они встретились случайно уже у сморчка. Тогда, помнится, Иваныч решил сменить место жительства после одного не слишком удачного товарного обмена, подыскав тихое местечко. Намолов кофе, Иваныч поставил турку на спиртовку и стал ждать клиента. Жертва должна была обязательно попасть в его сети. Мальчик привык к другой жизни. Местная скудность содержания обязана была толкнуть наивного юношу в безжалостные объятия старого лиса. Попивая горячий напиток, Иваныч строил легенду и образ что-то типа «Честный и принципиальный служака, пострадавший за правду, тайные интриги недоброжелателей, завистники и враги. Главное, побольше намеков, а лопух додумает нужное сам». Аккуратно сложенные на столе папки, ведомости, журналы и тетрадки должны были показывать занятость и важность сухаря. Очки с простыми стеклами в тонкой золотой оправе – ум и солидность. За приоткрытым окном ревел медведем сморчок, строя бойцов. А клиент все не шел. Выходить на улицу было чревато попаданием под горячую руку командования. Так что пришлось убивать время, почитывая подшивку рыболова. Незнакомый стук в дверь заставил Иваныча победно улыбнуться. Рыбка сама шла в сети. Ему осталось только разложить бумаги на столе и крикнуть «Открыто!». Юрка несмело зашел на высокое крыльцо. Там, за скрипучими вратами в пещеру с сокровищами, обнаружились темные сени с еще одной, обитой протертым дерматином дверью. Он негромко постучал и, дождавшись ответа, шагнул в помещение. Семенов вежливо поздоровался и, тихонько вздохнув, отметив, что он делает это все чаще и чаще, подошел к длинному столу, делящему узкую комнату пополам. Он украдкой оглянулся. Обстановка была бедная. Обшитые досками стены с развешанными картинами, с обязательным планом эвакуации. Пара стульев да пол, застеленный древним линолеумом, и кусок круглой печки, торчащей из переборки. Сам хозяин, ласково глядящий на посетителя, сидел, откинувшись на спинку компьютерного кресла, прикрывая спиной дверь с табличкой «Склад». «Здравствуйте, молодой человек. Знали бы вы, как приятно видеть новые лица в нашем захолустье. Что привело вас к нам? И надолго ли?» «Ну, я точно не скажу. Возможно, дня на три, может, на неделю. Док сказал, что у вас можно взять патроны для тренировок». Юрка осмелел от ободряющей улыбки сухаря. «Никаких проблем, совершенно никаких препятствий», — Иваныч потер руки. «Давайте, диктуйте. Что нужно и сколько?» Сухарь секунду потратил, ища глазами чистый лист бумаги, но внезапно хлопнул себя по лбу. «Прошу прощения, забыл представиться. Виктор Иванович, обитатель и хозяин сих пыльных чертогов. Ну или... Сухарь, как меня зовут друзья и хорошие знакомые». «Юрий Семенов», — начал Юрка, но был перебит Виктором Ивановичем, не давшим договорить. «Прекрасное древнее княжеское имя. Ну-с, Юрий, диктуйте». Семенов перечислял требуемое, смотря как Иваныч, надев очки, быстро пишет, макая перо в чернильницу. Тот, успевая писать мелким почерком, давал дельные замечания и советы по выбору, рекомендуя других, более качественных производителей. «Прекрасный выбор, чувствуется опыт», — посверкивая стеклышками, сухарь улыбнулся. «Ну, молодой человек, жду вас через недельку. Не беспокойтесь, выдам все точно, как в аптеке». Семенов стоял в немом изумлении. «Как через неделю?» «Ну, смотрите», — Иваныч усмехнулся. «Сейчас я передам вашу заявку радисту. Тот отправит ее в центр. Там свяжутся с вашим нынешним местом службы, выяснят нормы положенного довольствия и прочего. Затем вас временно прикрепят к нам. Я вам выдам требуемое, а расход нам компенсирует интендантская служба следующим завозом». «Так долго?» — Юрка расстроился. «Да, что поделать, проклятая бюрократия», — поморщился Иваныч. «Вы славный юноша, но поймите и меня, я рад бы был вам помочь, поверьте уж старику». «Не могу, пришлось уже пострадать ранее за свою доброту. Вдруг операция, налет на пункт, охота на опасную тварь. Каково бойцам-то будет? И так нас держат на голодном пайке, выкручиваемся как можем». Сухарь долго еще растекался, плетя кружева словесных сетей, не замечая, что собеседник, обалдев, давно потерял нить разговора. Наконец, заткнувшись, он, заметив состояние Семенова, отпустил его властным жестом на свободу, передав заодно поклон доку. Обиженный на все Юрка скрылся за дверью, а Иваныч мысленно потирал лапки, ожидая возврата богатенького Буратино. Док попался Семенову у входа в берлогу радиста. Он стоял, озабоченно пялясь на листок с радиограммой, видимо, раздумывая над полученными вестями. На жалобу Юрки он лишь досадливо отмахнулся. «Старый пень хочет от тебя мзды, и ему ее придется взять». Оторвавшись на секунду от чтения, доктор внимательно оглядел печального подопечного, всем своим видом наводившего уныние на округу. Ворча на горе луковое, загон в гроб, преждевременную смерть от нервов, док достал из кармана давно приготовленную аптечку. «На, сунешь этой крысе складской в ее потные лапы. Иди уже, шопся, только не продешеви. А я к сморчку. Бати теперь думать будут. И да, о всех проблемах с самочувствием сразу докладываешь мне. Сразу». «Так точно», — шутливо вытянулся Семенов. Иваныч произвел на Юрку хорошее впечатление, и ему показалось, что док наговаривает на сухаря. Семенов вновь постучал в знакомую уже дверь и решительно шагнул через порог, смотря в честные и добрые глаза сухаря. «Это вам», — оранжевая коробка легла на стол. Иваныч удивленно поднял бровь. «Что это?» «Это плата за патроны». Семенов с вызовом посмотрел на него. «Молодой человек!» Голос вставшего сухаря зазвенел металлом. Я 30 лет на должностях и никогда, позвольте вам сказать, никогда не пятнал свои руки взятками». Он гневно раздул ноздри и небрежно прикрыл папкой с документами аптечку. «Подите вон!» Будь Семенов прежним или не получи предупреждения от дока, он, скорее всего, бы сбежал, а то бы и начал оправдываться, лепеча, что его не так поняли, и это ошибка. Но сейчас он видел наигранность эмоций, точнее, чуял. Человек, стоящий перед ним, был абсолютно спокоен. А вот Иваныч, кипя праведным гневом и предвкушающий поживу, забеспокоился. Вроде все шло как надо. Легкая выволочка, примирение, взятие ценностей в дар и ответная благодарность. Примерный сценарий развивался пока по плану. Сухарю совершенно не с руки было ссориться с родственником какой-нибудь шишки. А клиент вдруг замер, пойдя пятнами по бледному лицу. Иваныч с ужасом наблюдал, как глаза гостя заливает пульсирующая страшная чернота. Семенов с удивлением ощутил, как тело немеет, теряя чувствительность. Злость и негодование от обмана, осознание вранья и гнили ушли, уступив место колючей боли в висках. Мысли стали быстрые и легкие, точнее не мысли, а картинки, мыслеобразы. Он вдохнул воздух. Пахло приятно, пищей, страхом. Краски выцвели, мир стал черно-белым, резким. Слышно было стук сердца добычи. Другие жертвы, еще не подозревая о появившемся охотнике, кричали и разговаривали на улице. Сонные ленивые мухи медленно летали по комнате, садясь черными точками на стены и потолок. В этом месте, по первым прикидкам, хватало биомассы для завершения трансформации, и Юрка, улыбнувшись, оперся руками об стол, втянув носом сладкий аромат близкого обеда, предвкушая затем славную охоту на низших существ. Наваждение схлынуло внезапно, выдавленное чем-то другим, сильным, холодным, безжалостным, рациональным. Охотник ушел на периферию, куда-то в глубину, оставив чувство легкого сожаления. «Сесть, гнида!» Голос Семенова, тихий, скрипучий, заставил тело Иваныча исполнить команду быстрее, чем ее осознал мозг. А Юрка с ужасом осознал, что свое тело он не контролирует уже полностью. Тело само выпрямилось и теперь стояло, покачиваясь с пятки на носок. Семенов смотрел на жалкого подонка. Он немало раздавил таких раньше, всесильных царьков, думающих, что у них все схвачено и что высокие покровители их защитят. Нет, его бойцы и он сам не раз доказывали ошибочность их суждений. Что видел Иваныч в глазах гостя, он и сам потом вспомнить не мог. То ли ряды виселиц, то ли вспышки выстрелов расстрельных команд. И вновь тело спасло глупый разум. Сухарь внезапно осознал себя в глубине склада, покрытым испариной, держа дрожащими пальцами мешок. Он сгребал пачки патронов, не глядя на маркировки, щедро рассыпая боеприпас из поврежденных упаковок по некрашенному полу. Вот, испуганный Сухарь бухнул два туго набитых мешка на стол. «Это вам, товарищ полковник, стреляйте на здоровье». Почему он назвал Семенова полковником, Сухарь и сам не знал. Видимо, выверт психики, а может, испуг и давящее неприятное ощущение в голове поспособствовали этому. Иваныч стоял под прицелом немигающих глаз, чувствуя, как мокрая рубашка прилипла к спине, боясь пошевелиться. Сухарь быстро говорил, горячась, оправдываясь, но увидев, что это не помогает, обреченно замолк, лишь шевеля высохшими губами. Он бессильно опустил руки и сдался, сломавшись, бездумно решив покориться судьбе. И страшная темная фигура шагнула к зажмурившемуся и трясущемуся от страха старику. Семенов боролся за контроль организма, с радостью чувствуя, что побеждает, берет верх. Ему уже не хотелось расстрелять тут каждого второго, проведя расследование и скорый суд. Мысли внезапно стали медленные, ленивые, как караси в пруду. Захотелось спать и почему-то жирной тушенки. Какой-то непонятный человек что-то говорил, быстро, бессмысленно и одновременно смешно. Похоже, надо было забрать некий предмет или вещи, именно это засело в голове. Шагая негнущимися ногами, Семенов схватил со стола мешок и потащил его на себя, роняя бумаги, письменные приборы. Обмякший сухарь, просияв, хлопнув себя по голове, крикнул: «Я сейчас, товарищ полковник, подождите минутку!» Но Юрка его не слушал. Он шел, превозмогая себя, к такой далекой и желанной двери. Иваныч громил склад, безжалостно сбрасывая вещи со стеллажей, разбивая бутылки и банки. За стеной что-то падало и рассыпалось, резко завоняло какой-то химией. Наконец, счастливый сухарь выскочил, потрясая пластиковым кейсом. Пробегая мимо стола, он прихватил второй мешок и догнал Семенова в сенях. Виктор Иваныч, беспрерывно болтая, помог ему выйти, увиваясь вокруг Юрки. «Осторожнее на ступеньке, товарищ полковник. Давайте я вам помогу. А насчет патронов не беспокойтесь. У нас их море, стреляйте, сколь захотите. Спишем, первый раз, что ли?» Иваныч мысленно застонал, проклиная свой язык. «А какая тут охота и рыбалка? Приезжайте потом, отдохнете, в баньке попаритесь. У нас тут и девки есть». Осекшись, сухарь закрыл ладошкой рот. Семенов молча забрал из ослабевшей руки второй мешок и, неуклюже развернувшись, побрел к себе. «А подарок? Сувенир, так сказать, на память?» Иваныч засуетился, не зная, как подступиться, но, примерившись, ловко засунул кейс Юрке под мышку. «Товарищ полковник!» — кричал он вслед. «Патроны я вам позже принесу. Я помню, на складе быть должны». Сухарь постоял еще минуту, приходя в себя, раздумывая, почему его штаны еще сухие, и скрылся в своих владениях, не замечая подавившегося от изумления чаем сморчка, наблюдающего произошедшее. Впрочем, побыл Иваныч у себя недолго. Он рысью сбегал в казарму, отмахнувшись от немого вопроса своего командира. После череды визгливых воплей и угроз сухарь показался снова, гоня табунок недовольных солдат, решительно готовясь перерыть весь склад, но найти обещанное. Идти было неудобно, хоть тело и начало слушаться, но было еще дубовым, мешки казались неподъемными, а гадский дипломат норовил выскочить. Приходилось постоянно дергать боком, чтобы вернуть его обратно. Семенов так и шел, напугав своими телодвижениями выскочивших на него внезапно из-за кутка пару бойцов с граблями. Он дошел до навеса на последнем дыхании, бросив опостылевшую ношу у входа. Волоча ноги, Юрка добрался до своей лежанки и с облегчением рухнул на нее. Он лежал минут 10 без движения, приходя в себя. «Отпустила?» Это были первые слова, которые он услышал, когда в голове окончательно прояснилось. «Хреново было, но сейчас вроде ничего, шеф». Семенов сел, осторожно покачав головой из стороны в сторону. «Заголяй конечность, сейчас получишь дозу». Док был весел необычайно. «Ну и радуйся, скоро свалим отсюда, дня через два». Доктор, набрав в шприц прозрачной жидкости из пузырька, впрыснул ее в другой с каким-то желтым порошком. Укол в плечо был болючим, задергало руку, сводя пальцы судорогой. «Терпи, боец!» — док затащил мешки и подарок. «Ого! С чего такая щедрость? Распродажа? Скидки по акции?» «Да я и сам не знаю!» — Юрка пожал плечами. Само вышло как-то так. Воспоминания о посещении склада уже выцвели и забылись, как яркий сон после пробуждения. Мелькало что-то на задворках смутной тенью, но так, легким отблеском, вытесненное уже ложными воспоминаниями, оберегающими рассудок. Кейс недолго сопротивлялся сильным пальцам и пытливому уму. Замки оказались кодовые, поэтому доктор их просто выломал. Заглянув внутрь, док расхохотался. «Что там?» — Юрка сгорал от любопытства. «Вещь отличная, но в просвещенных и испорченных цивилизацией местах я бы ее не светил, особенно перед женщинами. Будет вызывать нездоровые ассоциации. Все по Фрейду прям». И доктор развернул раскуроченный кейс к Семенову, а тот удивленно ахнул. Здоровенный, безумно красивый на семеновский взгляд вороненый револьвер. Он влюбился в него сразу, лишь почуяв, как удобно легла рукоять в руку. «РШ-12», — почитал на тонкой книжице, лежащей в кейсе. «Док, их вроде для штурмовиков начали делать перед самым началом всего этого. Калибр хороший, но патрон редкий, хрен найдешь сейчас. Откуда он тут взялся?» «Их вроде в Вятских Полянах делали. Видимо, кто-то пошарился там, а потом неудачно для себя попался с морчковским парням с нескинутым хабаром. Ну или у сухаря на него что-то выменял, если был из своих». Виктор Иванович обещал найти патроны, говорит, что у него где-то были. «Ладно, посиди минут 30, вдруг побочки вылезут. А я пока поработаю, составлю тебе график приема лекарств и примерный рацион питания». «Шеф, а кто такой Фрейд?» Растирая больную руку, поинтересовался Юрка. «Доктор, такой же, как мы с тобой. Только он в головах любил ковыряться». Доктор задумчиво затачивал карандаш. Богатое воображение Семенова нарисовало картину, как всклокоченный седой с тонкой струйкой слюны из уголка рта в покрытом бурыми пятнами халате тощий старик тычет расслоившимися криво обкусанными ногтями в открытую черепную коробку привязанного к стулу человека. Его стариковские длинные, похожие на лапы паука пальцы, с раздутыми суставами, грязные и противные, подцепляют кусочки красно-бурого содержимого черепа. А старик ворчит и недовольно стряхивает налипший мозг на покрытый мерзкой слизью пол, вытирая затем пальцы о халат. «А где он живет?» Как можно равнодушнее спросил Юрка, давая за рог держаться от этого места подальше. «Нигде, умер он давно». Доктор достал чистый лист. «Семенов, помолчи немного, будь человеком». Сидеть рядом с работающим доком было скучно, но Семенов уже знал, как можно сократить время ожидания. Он надавил на рычажок, находящийся на рамке своей новой игрушки, заставив пятизарядный барабан револьвера откинуться влево, а затем защелкнул его обратно, прокрутив, слушая божественные звуки работы механизма и замирая от восторга. Док спокойно выдержал лишь десяток повторений этой операции. Он с подозрением посмотрел в честные и наивные глаза Юрия, бесстрашно смотрящего в ответ, и молча показал пальцем на выход. Рассовав магазины по подсумкам, закинув за спину сайгу и прихватив один мешок, Семенов в припрыжку поскакал навстречу приключениям. О том, что он поступил опрометчиво и надо было еще немного посидеть, Юрка понял практически сразу, отойдя совсем недалеко. Но положившись на «авось пройдет само», наложившееся на проснувшееся ослиное упрямство, а также боязнь выглядеть слабаком в глазах доктора, подвигло его продолжить свой путь. Тело вновь стало неметь, правда по-другому, иначе, без этих в голове. Больше всего это напоминало анестезию при удалении зуба. Юрка потыкал пальцем лицо. Странные ощущения захватили его внимание, и он провел ряд экспериментов со щипками и ударами. Следующее открытие поразило Семенова еще больше. Оказывается, он уже продолжительное время не дышал, причем не испытывал совершенно никаких проблем. Отсутствовал напрочь дыхательный рефлекс. В совершеннейшем обалдении от такого Юрка брел, не разбирая дороги, выписывая петли и зигзаги. вывел его из этого состояния испуганный вскрик. Семенов поднял голову и огляделся мутным неподвижным взглядом. Онемевшее, застывшее мертвой маской лицо с такими же глазами уставилось на пятерых бойцов, играющих на теплой земле в карты. Свои орудия труда, грабли, косы и вилы, они сложили небрежной кучей. Двое старых знакомцев, Васька и Петька, с упоением косили высоченную крапиву, позабыв обо всем, полностью отдавшись знакомому процессу. Картина была ясна. Спрятавшись за длинную стену склада от зорких глаз начальства, старички отдыхали, заставив работать молодняк. Под Юркиным тяжелым взором сачки вскочили, изобразив строй, и испуганно замерли, не зная, что делать. А Семенов держался на деревянных ногах, стараясь не упасть при свидетелях, да еще и мешок тянул к земле. Выход нашелся быстро. Рыжая парочка, почуяв спиной неприятности, затихарилась, прячась за заросли бурьяна, поглядывая оттуда осторожными зайцами, держа ушки на макушке. «Ко мне! Бегом! Взять!» Клекочущим с паузами голосом скомандовал им Юрка, наконец-то отпустив мешок. «Остальные работать! Проверю!» Насчет проверки он добавил из озорства. Сам попадал в такие же ситуации, когда приходилось впахивать за себя и дядю. Без мешка идти было легче, да и лекарство стало отпускать. Парочка на поверку оказалась не такая уж тупая, где стрельбище они знали и легко согласились проводить. Васька отпросился отлучиться, за ружом и вообще сказаться куда. Так он объяснил. Догнал он Семенова с Петькой уже у кромки леса, таща на себе два помповых дробовика и канистру литров на 7 с водой. Васька, смущаясь и косясь на Юрку, оставил на приметном пне кусок хлеба с солью и вернулся, бормоча какой-то заговор. По дороге они разговорились. Парни, видя хорошее к ним отношение, вскоре перестали дичиться и наперебой стали делиться воспоминаниями, переживаниями и своими планами на будущее. Юрка шел по петляющей меж сосен дороге, внимательно слушая новых приятелей, уже радуясь своему тихому и скучному детству. Суровый и жестокий мир диких пугал даже в бесхитростных рассказах неунывающих подростков. Там, среди руин брошенных деревень, поселков и городов, жила уже другая цивилизация со своими верованиями и ритуалами. Мир Васьки и Петьки был полон сущностей, желающих убить, сожрать, извратить слабых людишек. В лесу человека стерегли лешие, у воды – водяные и русалки. Страшный горбатый клыкастый конь мог утащить неосторожного охотника неизвестно куда. А в сумерках за частоколом бродили ведьмы, подманивающие неосторожных детей, скакали по зарослям белоглазые упыри, ища добычу. Жесты, подношения, тайные слова и заговоры могли отпугнуть нечисть, заставить ее отступиться, но помогали, как считали парни, не всегда. «Андрейка, дружок наш, совсем охромел, колено наростом обросло, нога не гнулась». Петька шмыгнул и вытер нос рукой, обтерев ее потом об сосну. «Мы ему даже завидовали, молясь. Все ногами идут, а его на телеге везли с припасами. Берегли и кормили. Все уже ноги стерли, сапоги мокрые и дырявые. Тащишь весь груз по буеракам, а он как король сидит под тентом. Мы его вздуть хотели, да староста не дал. А потом дошли, дома высоченные, выше дерев. Шапка падает, коли на крышу посмотришь. Во какие! Кусточки везде, машины железные. Страсть, сколь, накиданы везде. Ну и староста говорит: пройди, мол, Андрюша, по прогалине до родничка. У дома вон того, а то пить хочется, силов нема. Туточки недалеко, а мы пока лагерем встанем. Мы сразу дотумкались, нечисто дело. Кругом трава, да лишайники с мхом, а прогалина — чистый асфальт, небылинки, только тропочки еле видные к нему. И змей наш подколодный, староста, чисто кот ласковый стал. Мы Андрюхе шипим, дескать, не ходи, дурень, а он рад стараться, старости лишь бы угодить. Дошел Андрейка до середины, а из кустов цоп его тварюга вцепилась в загривок зубами и ну когтями полосовать. Тот только взвизгнуть и успел. Катаются они вдвоем по землице, Андрюха-то только храпит, машет руками. А тварюга гвоздит его, клочки во все стороны летят. Тут мужики тварь-то в рогатины взяли, да кана, пока пыряли ее, еще одного порвала, да так, что и до дома бы не довезли. А Андрюша лежит, пузыри пускает, глазами лупает, дергается, землю скребет, грабки к нам тянет, а потом раз, забился, забился, вытянулся и помер. Ноги только чуть подергались. Да, страсть. Скинули их в подвал через дыру в полу. Староста самолично указал, в какой. Да мужики туда ж живого седуна притащили. Знать Андрюхи для компании. Богатую тогда добычу взяли, важно продолжил Васька. С одной энтой твари сколь мяса нарезали. У-у-у, страсть. Вы что, твари едите? Не, невкусные они. Да и переродишься быстро, ежели их лопать. Мы из их мяса порошок делали. Точнее, бабка Настасья, ну а порошок уж лопали, от него и не болит почти. А из простых сделаешь, примешь, так все нутро выворачивает потом, давит так, аж на винтом скручивает. Стрельбище было знатное, сделанное с размахом. Когда-то бульдозером прогребли длинный и широкий ров в болотном песке, нарыли окопов, блиндажей, наставили стенок с окнами. Укрытия были на любой вкус. Нашлись и мишени, спрятанные в добротной землянке. Парни споро растащили их по территории, натыкав фанерных и жестяных силуэтов вкопанные обрезки профильных труб. Сайга нравилась Юрке все больше, тяжелая, ухватистая. Патроны, правда, лопала, как голодный кашу. Стрельба по статике быстро наскучила, и парочка сносилась до ямы, используемой в качестве помойки, притащив кучу мутных полторашек и россыпь консервных банок. Их засыпали вездесущим песком, и Васька с Петькой поочередно кидали их в воздух на расстрел Семенову. А потом они поменялись, и Юрка с удивлением обнаружил, что два лесовика сделали бы его прежнего в два счета. Сейчас он выигрывал только благодаря новым силе и реакции. Дальнейшие упражнения прервал привезенный обед, посланный заботливым сухарем. Зеленый, помятый армейский термос с вареной картошкой и кусками мяса с подливой. Пока лошадка отдыхала, изредка мотая головой, а флегматичный возница дремал на соломе, прикрывшись пиджаком, друзья шустро работали ложками. Семенов, помня наставление доктора, налегал на картошку, оставив все мясо удивленным и обрадованным этим неожиданным подарком парням. После сытного обеда шевелиться совсем не хотелось, и отправив пустой термос обратно, Семенов растянулся на мягкой хвое, греясь на теплом солнышке. Васька и Петька валялись рядом, как два сытых тюленя. Найдя благодарного слушателя, они продолжили вливать ему в уши историю своей короткой, но насыщенной жизни. Тяжелое существование в далеком лесном поселке, в замкнутом закрытом обществе, не сахар. Работа, короткий сон, работа. Община впроголодь кормила себя, а также содержала старосту с прихвостнями и защитниками-дружинниками. С каждым годом существование становилось все хуже, техника исчезла практически сразу, а живность дохла от болезней зубов зверья. Выродившиеся растения давали скудный урожай, а уменьшающееся население уже не могло обрабатывать большие площади, беря количеством, а не качеством. Парни вспоминали, как однажды жаркое и засушливое лето и сухая осень убили скудный урожай, не дав добрать запасов пищи в лесу. Пожары угнали дичь, а обмелевшие речки оставили без рыбы. И тогда холодной и голодной весной, доев все, даже запасы на посев, община ушла в набег на таких же горемык, живущих километрах в 100 южнее, ниже по реке. Маленькие дети остались на попечении немногих стариков, ожидая гибели или спасения. Тогда из похода вернулись не все, оставив почти треть мужчин и женщин в руинах чужих домов. Зато остальные привели обоз с замороженным нарубленным кусками мясом, с тщательно оберегаемыми клубнями картофеля и мешками с зерном. Победители гнали с собой редкое стадо из тощих коров и овец с козами, везли на санях клетки с курами, вели испуганных рабов. Так смерть одних дала возможность выжить другим. Набеги после такой добычи стали постоянными, позволив жить чуть лучше и сытнее, восполнять убыль населения. Однако лет через 5, когда вокруг в радиусе 500 километров не осталось ни одного поселения, пригодного для грабежа, вернулись прежние тоскливые времена, вновь погрузив общину в медленное угасание. А года 3 назад в поселок пришли новые люди, богато выглядевшие и прекрасно вооруженные, в такой же форме, как у Юрки. Они представились егерями Уральской республики, а местные жители отныне стали кандидатами на гражданство со всеми вытекающими правами и обязанностями. Нежелающие такой судьбы могли покинуть территорию республики в течение 3 дней. Староста радушно принял гостей, радостно соглашаясь на все. В его глазах эти 5 были уже добычей и едой, пока еще ходившей и разговаривающей. Кормили гостей на убой, не жалея продуктов, подливая в чашки отвар из хитрых травок, от которых бойцы должны были заснуть здоровым, спокойным сном. Ночью поселок проснулся от выстрелов, долгого протяжного воя, азартных воплей и испуганных криков и взрыва гранаты. А утром первых любопытных, выползших на улицу, встретил босой староста, висевший, вывалив прокушенный язык, в петле на своих воротах. Рядом лежала вся деревенская головка, а также разжиревшие и разленившиеся дружинники. 5 бойцов перемололи в схватке почти 30 опытных разбойников-людоедов, отбив поселок, стоящий на удобном стратегическом месте. Так что влепили нам всем поражение в правах на 7 лет. Налог двойной. Рабов, конечно, освободили, постреляли потом еще некоторых сельчан. Петька погладил раздутый живот. Прислали учительку, солдат десяток, да фельдшера. Семян завезли и скотину, лошадок дали. И с уколами-то жить стало веселее и легче. Опять же, магазин есть, патроны, ткань, инструмент, соль, сахар, спички, керосин. Все на обмен. Притащишь зерна, выбирай по курсу. Парочка пошла в армию добровольно, занимала и льготы, и преференции. Отслужив положенные 6 лет, они собирались вернуться обратно и зажить в собственных усадьбах с женами, детьми и батраками, платя необременительные налоги, положенные гражданам, состоящим в резерве и живущим в приграничных районах. Ну и получая все положенные субсидии таким категориям населения. Оружие, патроны, форма и прочие промышленные товары. Под эту болтовню Юрка задремал, а рассказчики закимарили следом. Он проснулся уже в вечерних сумерках, основательно замерзнув. Зевающие парни долго и с наслаждением потягивались, оттягивая возвращение к коровам и остальному сельскому хозяйству. Возвращение произошло тихо и буднично. Семенов прошел через безлюдный двор к себе, а парни, попрощавшись, скользнули в темную казарму. В доме произошли изменения. Появились 2 настоящие кровати, а доктор восседал на удобном кресле, читая книгу при свете электрической лампы. Посреди облагороженного помещения стоял крепкий стол и пара стульев. Где-то за стеной еле слышно стучал генератор. «Откуда богатство?» – поинтересовался Юрка. «Сам не знаю. Притащили, расставили. Видимо, сморчок окончательно встал на нашу сторону. Док отложил книгу. «Ужин в котелке». Семенов, скребя ложкой стенки котелка, рассказывал о проведенном времени, умолчав, правда, о воздействии препарата. «Странное тут место. Юрка глотал холодную перловку, не жуя. Неправильное. Место как место. Сейчас чего только нет. А сморчок, с ним все непросто. На первый и второй взгляд этот пункт – отстойник для отребья и никуда не годного материала. Так и есть, по правде. 90% контингента, который сюда ссылают – шлак и подонки. На воспитание, перевоспитание, а точнее, чтоб избавиться. Остальных, свою гвардию, сморчок выменивает у других. Ты думаешь, тут глушь лесная и дикий безлюдный край? А на самом деле в этих чащах непролазных десятка два-три нелегальных поселения. И в каждом глава бывший сморчковский боец, воспитанный им и преданный только ему. А под ним человек 20-40 лесовиков, знающих, как и куда правильно стрелять. Поэтому сморчок и не парится. Он в центре живет, а вокруг, на всех возможных дорогах, сидят его настоящие бойцы. И всех ненужных и вредных человечков забирает лес, раз и нет никого. Ого! И никто про это не знает? Семенов от удивления даже прекратил есть. Кто обязан знать, не знает, а кто должен, тому все прекрасно известно. Не зря сюда идет такой неподотчетный поток грузов. Такое без прикрытия сверху невозможно. Для многих в этом регионе сморчок очень полезен. Сам понимаешь, мы сейчас живем, можно сказать, при военном коммунизме, почти. Без идеологии только. Введение денег постоянно откладывают, а вот план на сбор зерна, мяса, меда, масла и прочего постоянно растет. Думаешь, крестьянам это нравится? Отсюда идут дополнительные, неучтенные поставки нужным людям. И план у них выполнен, и людишек у них не так щемят. Тут у сморчка целые колхозы с председателями попрятаны. А Иваныч – связующее звено, через него заявки идут. Запчасти, топливо, удобрения, лекарства, инструмент, оружие, патроны. Здесь даже редкие вертолеты летают по строгим маршрутам, чтоб ненужный взгляд случайно распаханные поля и живые деревни не заметил. А вот после, когда граница сдвинется, республика получит лояльных граждан и уже цивилизованный населенный край. Останется минимум вложений. А сморчок уйдет дальше, строить новое свое царство-государство. Мудрено как-то. Такое решение принято в способе развития этого региона, в других местах по-другому. Играют гады в стратегии, лучшую выбирают. У меня, Юрка, в последнее время возникает чувство иногда, что нами управляет компьютер. Все выверено, с подробными планами и выкладками. Не хватает только радиопередач с душевными воспоминаниями президента. Чего? Какого президента? Ай, да так, воспоминания молодости. Долго объяснять. Док достал аптечку. Заголяй задницу, будут тебе сейчас витамины. Укол, правда, несмотря на угрозу, сделал в плечо, сказав полежать спокойно пару минут. Семенов расслабился и неожиданно для себя уснул. Док сидел, шугая иногда залетающих на свет мотыльков, перелистывая страницы старой книги о приключениях в Африке, поисках алмазов, дружбе и вражде. От чтения его отвлекло вежливое покашливание. «Кто здесь?» Доктор подслеповато прищурился в темноту. «Это я», — на свет вышел Виктор Иванович. «Пришел узнать, нужно еще что-нибудь вам. Вы не беспокойтесь, сразу выдадим». «Интересно», — протянул док. «Все можно просить?» «В пределах разумного все», — Иваныч помялся и нерешительно спросил. «А товарищ полковник где?» Доктор ничем не выдал своего удивления и любопытства, вызванного данным вопросом. Ему прекрасно было слышно сопение Семенова, дрыхнувшего в темноте за спиной, а вот сухарь его просто не слышал. «Спит, устал. Весь вечер работал с документами. Впрочем, милейший Виктор Иванович, с чего вы решили, что он в таких чинах? Он вам не рассказывал об одном утреннем инциденте, произошедшем на моем складе? Ну так, в общих чертах. Доку резко захотелось придушить одного поганца. Садись, Иваныч, потолкуем. Весь рассказ Сухаря уложился минут в пять. Еще минуты две он отвечал на уточняющие вопросы. Ты знаешь, док, я давно живу на свете, но такое в первый раз. Да я, поверишь, чуть не обделался там. Скажи, с должностью угадал? С должностью. Доктор налил из чайника отвара и начал пить, растягивая время, думая над ответом. «Угадал, ты ж воробей стреленный». «А кто он?» — шепотом поинтересовался Сухарь. «Сын самого», — док старомодно ткнул пальцем вверх. «А я с ним нянькой». «Сил нет уже, всю кровь выпил, гад золотопогонный». «Принципиальный, все ему по закону, по бумажкам». «Дел наворотит, а я разгребаю». «Молодой, видно сразу. Все с наскока», — печально вздохнул Иваныч. «И что теперь?» «Дурак, не понимает, что тут жизнь другая, не как у них там под землей. Мягче с людьми нужно. Тут ведь дела не так делаются, народ другой, резкий. Ты, Иваныч, не бойся, мы тебя в обиду не дадим. Своих не сдаем, а ты ведь свой». Дождавшись утвердительного кивка, доктор зевнул. «Поговорю с ним утром, все нормально будет». «Вот, я патроны принес к револьверу, 40 штук». Иваныч выложил на стол две коробки. «Стоило идти», — удивился док. «С утра бы зашли да забрали». «Поэтому и принес. Подержи ты его от меня подальше, а я должен буду». Сухарь поежился. «Боюсь я его, сам не знаю почему». Они долго еще сидели, болтая уже не о делах, а о старых счастливых временах, когда трава была зеленее, девушки красивее, а сбор грибов – развлечением, а не кровавым и опасным занятием, с неясной перспективой, кому быть добычей. Утро у Юрки началось не с кофе. Только вскочив с кровати, он заорал от боли и неожиданности. Кинувшийся на него коршуном док выкрутил своими стальными пальцами семеновское ухо. «Ты что, морда полковническая, оборзел в конец? Тебя кто научил старших обманывать?» «Ай, больно!» — Семенов потер распухшее ухо. «Никого я не обманываю. А что у Иваныча на складе сотворил? Ремня бы тебе всыпать. Или шнуром от пылесоса?» — мечтательно протянул доктор. «Да все нормально было», — Юрка потер лоб. «Помню, правда, смутно почему-то. Точнее, совсем не помню». Он растерянно посмотрел на дока. Полчаса Семенов, печально вздыхая, слушал нотации, шипящего змеем доктора, постепенно раздуваясь от обиды. Спасли положение Петька и Васька, лихо подрулившие на повозке к навесу. «Юрка!» — заорал Васька. «Энта, нам тут лошадь с телегой вашему полковнику надо передать». «Ага». «Да, а кто он, мы не знаем». «Сухарь сказал, чтобы начальник ноги не бил по лесу». «С нами, знать, пойдет стрелять». «Ага». На мрачного дока они теперь смотрели с опаской. «Вон ваш полкан, сидит надутый. Забирайте его, пока тут смертоубийство не произошло». Доктор указал на Юрку. «Ага». «Иди ты! Да ну!» На парней напал ступор. «Все, зависли!» Наоравшись, доктор стремительно веселел. Он достал из кармана пару плиток шоколада. «Нате, зайцы, грызите! Перезагрузка!» Семенов понял, гроза миновала. Он мышкой шмыгнул мимо дока, закинув патроны на телегу. Прям к закопченному ведру и такому же чайнику. Туго набитый сидр, принадлежащий Петьке, парни с позаранку забили на кухне крупой, салом, соленым мясом, картошкой и репой, планируя сварить кулеш на месте, чтобы не напрягать повара с доставкой. После того, как скрипучая телега скрылась вдали, увозя свой экипаж, Доктор, быстро собравшись, порысил к радисту. Сегодня ему должны были выдать инструкции и план дальнейших действий. Затем следовало навестить хозяина, чтобы выполнить свою часть договора. В этот раз парни, не смущаясь Юрки, сбегали вдвоем до знакомого пенька, оставив там блюдо с хлебом и салом. Разговорившись с парнями, Семенов повеселел, легкомысленно забыв утренний скандал. Он подшучивал над суевериями приятелей, а те в ответ с жаром убеждали его в своей правоте. Ведьма. От кель вышла эта сгорбленная бабка, никто не заметил. Пусть она была сейчас незнакома, но откуда взяться чужому в диком, отгороженном высоким частоколом поселке, стоящем на обрывистом берегу? Старуха была явно своя. Так бывало. Болезнь, убившая старый мир, иногда активизировалась в человеке, за считанные часы уродуя его, превращая в нечто иное, делая незнакомцем. Вот и теперь десятилетние Васька и Петька, косясь на подбиравшуюся к ним бабку, занимались порученным им делом. Откалывая от дубового диска щепки, они обстругивали их, превращая в зубья для граблей. Детишки помельче забивали их в грабли, готовя инвентарь к сенокосу. А старуха, подойдя совсем близко, уставилась на них бельмами бесцветных глаз. Босая, в дранном платке, грязной серой юбке и древнем китайском пуховике, надетом на голое тощее тело. Она стояла, бормоча непонятные проклятия, принюхиваясь и гримасничая. Дети, бросив работу, сбились в испуганную кучку, а Васька, сжав вспотевшей рукой топорище, закрыл их своей спиной. Рядом встал побледневший Петька, тиская рукоять тоненького ножа. Бабка, хмыкнув, стала кружить вокруг примолкших ребят, натыкаясь везде на решительные взгляды, готовых дать отпор детей. А потом, когда старый дед Иван, решивший посмотреть, почему на улице стало тихо, и не замышляют ли огольцы пакость, вышел на крыльцо, вызвав вздох облегчения, бросилась на толпу, цапнув когтистой рукой за раздутую, покрытую редкими волосами, шишковатую голову Люськи-дурочки, махом выхватив ее из ребячьей стайки. С воплями ужаса дети кинулись в рассыпную, булгача сонный поселок. А страшная старуха, свернув шею верещащей добыче, в два прыжка преодолела частокол и нечеловеческими скачками, давя картофельную ботву, скрылась в лесу. Собранная наспех погоня с лучшими охотниками нашла только окровавленную драную одежду и немного пятен крови на земле. На стихийном сельском сходе было жарко и дошло до драки. Сторожам, проспавшим врага, сильно намяли бока. Досталось и старости с дружиной, правда, словесно. Хорошо еще, что ведьма утащила шестилетнюю дурочку, совершенно бесполезную для общины. Учиненный розыск позволил найти лёжку старухи. На одном из сеновалов в старом прошлогоднем сене была глубокая вмятина. Нашли место, где она перелезла через стену, оставив глубокие царапины. Трое суток всем поселкам ждали ведьму в гости, изнывая от страха, боясь выйти в лес и на работы. Дождались ее на четвертую ночь. Настропаленная стража заметила крадущуюся фигуру почти сразу, но вида не подала, подпуская ее поближе, готовя горячую встречу. А затем староста самолично пальнул из ракетницы, осветив ночь химическим холодным светом. В убегающую ведьму, пытающуюся скрыться в качающихся зыбких тенях, стреляли все, мстя за пережитый страх. Вовка, старший Петькин брательник, божился, что минимум два раза зацепил вредную старушку из своего пулемета. Однако на рассвете, когда люди рискнули выйти за стену, тело нигде не нашли. Только у кромки леса, у белеющих свежими ранами, содранной пулями коры деревьев, обнаружился оторванный палец. Обычный старушачий палец, грязный, в пигментных пятнах, но заканчивающийся кривым кошачьим когтем. Больше испуганная отпором ведьма в поселок не заходила. Но охотники и сборщики ягод рассказывали, что видели иногда мелькающий непонятный силуэт меж деревьев. И тогда, чтобы общине жить стало спокойнее, в лесу иногда стали оставлять еду или бесполезных уже рабов и животных, откупаясь этим от нечисти. «Радуйся, Андрюха, завтра мы сваливаем». Док был необычно оживлен, получив добрые вести. «А как там передел власти и вообще?» «Нет у нас больше министра МВД Шургалиева. Умер от удара в рассвете сил. Завтра некролог выйдет». Доктор потер кончик носа. «Типа его большое сердце не выдержало всего того и этого. Пусть его смерть послужит вам уроком». «И кто теперь будет вместо него?» «Пока идут чистки, все министерство заберет под себя дед. Армия теперь на коне». «Теперь жди экспансии и проверками задолбают», — поморщился Сморчок. «Спасибо за информацию». Попрощавшись, доктор выскочил под начавшее хмуриться небо. Он с неудовольствием смотрел на тяжелые осенние тучи, грозящие дождем. Похоже, отдохнуть ему не придется. Дождливая погода загонит нерадивого ученика домой. Так и вышло. Мокрый и недовольный Семенов появился часа через два и был послан сушить одежду, чистить оружие и готовиться к отлету. Резкий ветер и морось загнала напарников вглубь, к пыльным сенным стенам, заставив перетащить мебель подальше. Док пытался уснуть, а Юрка ворочался, борясь со скукой. Наконец доктору это надоело, и он бросил Семенову тщательно запакованный сверток, велев заняться делом. Под несколькими слоями полиэтилена и ткани скрывалась книга. Невзрачная обложка хранила настоящее сокровище. Разные листы, вклеенные, вшитые, чистые и испачканные грязными отпечатками пальцев, прожженные и в мелких кровяных точках. Заполненные четким почерком дока и каракулями неизвестных людей. Там были древние, прекрасного качества фотографии, четкие рисунки, выполненные рукой мастера, и схематичные наброски, напоминающие рисунки ребенка. Это был бестиарий нового мира, собираемый доктором практически с самого начала. Виды тварей, повадки, способы убийства или избегания. И пометки. В бой не вступать, осторожно, видимо, миф, видимо, вымер, опасности не представляет. Донесения патрулей и рапорты охотников, рассказы диких лесовиков, бывалых сталкеров, просто свидетелей нападения. Док аккуратно все собирал к себе, пытаясь выяснить закономерности и ввести классификацию. Чтение затянуло Юрку так, что он пришел в себя только от сигнала к ужину, разбудившего заодно и доктора. Напившись чаю, доктор внимательно выслушал историю про ведьму и даже записал часть на листок. «Как думаешь, что за тварь была?» Док хитро смотрел на Юрку. «Экзамен тебе проведу». «Мавка, однозначно». «Да, я тоже так думаю. Все повадки ее. Тварь хилая, трусливая, но умная. Заведется рядом, все перетаскает. Детей, кошек, собак и другую мелкую живность. Ее только гнать непрерывно, без отдыха. Силы быстро теряет и прячется, чтобы отлежаться. Спит беспробудно. Хоть жги ее. Вот помню...» Доктор зевнул. «Хотя ладно, потом расскажу. Все, я спать. Ты тоже долго не засиживайся». Юрка со вздохом вырубил лампу и завернулся в теплое одеяло с головой. «И фонарик выключи», — раздался снаружи голос. «Завтра тяжелый день». Доктор поднял Юрку в серых слепых сумерках. Накрапывал мелкий дождь, барабаня по крыше. Вставать совершенно не хотелось. Хотелось не погоды, ветра, бури, чтобы отложить вылет. Однако док был неумолим, до отвращения выспавшийся, сочащийся злым весельем. Полностью одетый, перетянутый ремнями, Он с хохотом вытянул за ногу не успевшего среагировать Семенова на покрытый сеном пол и безжалостно погнал умываться. Когда злой с непросыпу Юрка вернулся, на столе его уже ждал завтрак, поднявший упавшее настроение. Горячий кофе и бутеры с маслом, сыром и колбасой. Он зевнул, наливая из термоса кружку, и потер глаза. Спать хотелось безумно. «Ночами, товарищ полковник, спать надо, а не книжки читать», дождавшись, когда более умные и старшие по званию люди уснут. «Интересно же», — не стал отпираться Семенов. «Сейчас кофе напьюсь, и все норм будет». Завтрак пролетел быстро. Не успели доесть, как вновь заскрипели колеса, и к навесу подкатили печальные Васька и Петька. С ними была еще парочка бойцов, выданных в помощь. Вшестером загрузились быстро, аккуратно разложив пожитки, прикрыв их выцветшим тентом, прихваченным хозяйственным Петькой. Под горестные вздохи приятелей доктор присел на дорожку и скомандовал выдвигаться. Дождь прекратился, оставив во внутреннем дворе лужи. Док помахал вышедшим проводить дорогих гостей Сморчку и Иванычу, а те попрощались в ответ. Юрка тащился по мокрому песку, ругая ненастье. Лошадь, глубоко увязая копытами, с трудом тащила телегу, и тихонько матерящимся бойцам приходилось ей помогать. С веток иногда падала капель, моча одежду. Минут через 10 отряд дока догнал параконную повозку с сержантом и каким-то мужиком, загруженную мешками и ящиками, двигающуюся в том же направлении. У вертолета все было по-старому, и на первый взгляд Семенова, проводившего осмотр техники, без сюрпризов. Пока док трепался с Ивановым, бойцы во главе с мужиком грузили вертушку, таская груз с обеих повозок. На немой вопрос Юрки доктор важно ответил: «Мерчендайзинг, то бишь получение побочного дохода от основного бизнеса. И вообще, Семенов, ради тебя стараюсь». Док командовал погрузкой, покрикивая и торопя народ, а Семенов, закончив осмотр, вытирал руки тряпкой, ожидая команды к отлету. «Мы это, вот, на память, ага». Смущающиеся парни протянули Юрке холщовый сверток. «Мы перед службой сами дома сделали. Почти сами». «Ну-ка, дайте посмотреть». Доктор выхватил подарок и, развернув, скривился. «Опять пырялки-убивалки. Это все тебе, Семенов». В свертке был нож в прекрасных кожаных ножнах. Док обозвал его траншейным. Тяжелый матовый клинок, полуторной заточки с гардой, наборной рукоятью и защитной дужкой, выполняющий еще роль кастета. Вторым был топорик, скошенное лезвие, трехгранный шип на обухе, прочное топорище из стекловолокна. Таким инструментом было удобно пробивать прочные черепа, да и метнуть его можно было при случае. «Спасибо, парни!» Юрка растерянно посмотрел на дока. Ему-то отдариваться было нечем. «Эх, молодежь, ветер в голове. На, дари!» Доктор протянул две картонные коробки. Петька с Васькой удивленно заохали. Подарок был царский. Настоящие часы на крепких металлических браслетах. Дальше церемонию прощания скомкал доктор, загнав Семенова в вертолет. Мужик, приехавший с сержантом, забрался следом за ним, сев в первое же пустое кресло. Темная точка винтокрылой машины давно скрылась за лесом, а парни все махали вслед, навсегда прощаясь с другом. В этот раз, чтобы не сбиться с курса, док воспользовался мудростью предков. Выцеганив у Сморчка карту, он начертил на ней окружности, соединив нужные точки линиями. Теперь, поставив в круг компас, можно было лететь по азимуту в нужном направлении. Молчаливого пассажира с грузом высадили минут через 30 полета, присев на полчаса у небольшого лесного озера. Там их уже ждали, десяток лесовиков разной степени потрепанности. Они с шутками и прибаутками быстро вытащили груз. Соль, сахар, патроны, лекарства, книги, аккумуляторы, какие-то запчасти. Док, заявив, что ему нужно размять ноги, покрутился вокруг аборигенов, вызывая своими советами по разгрузке тихую, бессильную ярость. А потом, отойдя подальше, пошептался с густо заросшим бородой предводителем банды, получив от него сверток и сунув что-то взамен. Забравшись в кабину, доктор наполнил ее ароматами копченого мяса, рыбы, сала. «Это нам от Иваныча, прощальный дар. Надеюсь, без яда». Док забросил пакет с деликатесами назад, за спину. «А это подарок лично тебе. От Сморчка». У Юрки от радости дрожали руки. Это была кобура для его револьвера, сделанная из грубой, покрытой чешуйками кожи, с бронзовыми заклепками и кучей ремешков, позволяющих крепить ее в нужных ему местах на теле. Кожа была странная, по словам Дока, с задницы дракона. Но Семенов ему не поверил, заметив в уголке скрытый практически под чешуйками черный иероглиф. Вряд ли бы дракон дал сделать себе татуировку. Доктор не дал налюбоваться подарком, торопя со взлетом. Дальше их ждала Шуша. Макс. Утро выдалось тихим, безветренным, и Макс решил порадовать себя свежей ухой. Более-менее ровная лещина стала удилищем, к которому он привязал 2 метра лески. Сделав петлю, повесил на леску маленькую зимнюю блесну. Способ ловли был примитивен, но добычлив. Опустив приманку в бочажок, Макс дергал удочку, играя блесной, поминутно вытягивая крупных окуней, бросая их в брезентовое ведро. Иногда он кидал рыбу за спину, слыша, как с влажным чавканьем открывалась Фросина пасть, заглатывая пойманную на лету колючую добычу. Собака уже доказала свою полезность. Вчера, когда Макс бродил по лугу вдоль леса, собирая щавель и сныть, на него выскочила стая ошалевших волкособов, молча закружившись вокруг, оттесняя его от деревьев. Видимо, звери охотились в пойме на кабанов и прельстились более легкой добычей. Макс не успел даже испугаться. Проломившись сквозь кусты, Фрося сбила нескольких противников с ног, успев цапнуть на ходу вожака. Стая, не став испытывать судьбу, скрылась в лесу, подгоняемая коротким предсмертным скулением. 2 укусами химера добила потерявших подвижность зверей и принялась за трапезу, откинув одну тушу Максу. Он нарезал мясо на шашлык, а ненужные ему остатки исчезли в бездонной зубастой пасти. Иногда из-под листьев кувшинок на блесну бросались некрупные щучки, сдававшиеся после недолгой борьбы. Идиллию нарушил шум вертолета, а вскоре показалась и сама машина, идущая над руслом реки, практически задевая шасси верхушки деревьев. Макс, бросив удочку и добычу, скрылся в лесу еще при первых звуках и теперь тревожно наблюдал за кружащей над деревней вертушкой, отталкивая лезущую к нему встревоженную Фросю. Вертолет сел на старом выгоне, меньше всего заросшем за это время. Первый, вылезший из разглядываемого в бинокль вертолета, был Максиму совершенно незнаком, а вот второй точно был доктор. «Дождались», — Макс потрепал загривок зверю. «Ну, пошли встречать гостей». Широко шагая по качковатому лугу, закинув дробовик за спину, Максим шел к своему другу, а за ним, ступая след в след, бежала огромная собака.